гречневая крупа в народной медицине. Гречиха обладает многими лечебными свойствами, в частности, из-за большого содержания в ее листьях и цветках рутина, который, как известно, применяют для профилактики гиповитаминоза, а также при заболеваниях, сопровождающихся повышенной проницаемостью сосудистой стенки, диатезах, кровоизлияниях в сетчатку глаза и других. Внимание! Рутин и рутинсодержащие препараты надо осторожно принимать при повышенной свертываемости крови. Если есть такая проблема, не рекомендуется принимать внутрь свежие цветки и листья гречихи, а также приготовленные из них настои и отвары. Лучше использовать высушенное лекарственное сырье. Препараты из цветов и листьев гречихи ускоряют заживление ран, благотворно действуют при заболеваниях верхних дыхательных путей, скарлатине, кори, выводят из организма радионуклиды, помогают при нарушениях обмена веществ, ожирении, сахарном диабете. Укрепляют кровеносные сосуды. Они рекомендуются при заболеваниях нервной системы, желудочно-кишечного тракта, почек, поджелудочной железы, печени. Снижают уровень холестерина. Кроме того, благодаря своему химическому составу, помогают избавиться от легкой депрессии, способствуя выработке в мозге допамина. Народная медицина рекомендует применять припарки и мази из гречневой муки при кожных болезнях, прыщах, сыпи и так далее. И опухолях. Современная медицина также признает целебные свойства гречихи и рекомендует обязательно включать в питание пожилых людей и детей гречневую кашу. В западных странах гречка считается элитным продуктом и стоит дорого, а в Италии она вообще продается в аптеках, так как относится к лечебному питанию.